Глава 10. Кира. «Скажите, вы готовите бёв-бургиньон во французском вине?» Мать Джейка выжидающе уставилась на официанта. «Да, мэм», — чопорно ответил тот. «А урожай какого года?» Ответа я не расслышала, потому что в этот момент Джейк сжал под столом мою руку. Меню ресторана было на французском, и я с трудом разбирала название блюд. Казалось, будто родители Джейка специально пригласили нас в место, в котором я буду чувствовать себя максимально некомфортно. «А вы что будете, мисс?» — обратился ко мне официант. «Салат нисуаз, спасибо». «А я буду бургер», — улыбнулся Джейк. Его мать недовольно посмотрела на него и поджала губы. «Вы же сможете приготовить простой бургер?» — обратился он к официанту. «Конечно, сэр». Официант, одетый в смокинг, казался оскорбленным таким заказом, но виду не подал. Когда он ушел, отец Джейка повернулся ко мне и подмигнул. «Почему ты взяла только салат?» — он ухмыльнулся. «Не беспокойся, мы платим. Может, еще что-то закажешь? Ты и так слишком худая, чтобы питаться салатами». Я чуть не поперхнулась от такого предложения. Потом встала и, извинившись, сказала, что пойду в дамскую комнату. Мне нужно было хоть 10 минут передышки. В тот момент, когда я встала из-за стола, мать Джейка, будто по команде, тоже поднялась и предложила составить мне компанию. Твою ж. Она без спроса взяла меня под руку, и мы, будто школьницы на большой перемене, потащились вместе в туалет. Как только мы попали в просторное помещение дамской уборной, Джессика преградила мне путь. «Извините». Я попыталась обогнуть ее и уединиться в кабинке. «Кира, давайте сразу к делу». С лица женщины исчезло надменное выражение. С деловым видом она достала из сумочки чековую книжку и ручку, потом окинула меня оценивающим взглядом, будто что-то прикидывая в уме, и сказала. «Думаю, 50 000 хватит?» У меня буквально отпала челюсть. Женщина уже занесла ручку над бумагой, когда ко мне внезапно вернулся дар речи. Я замотала головой и как-то неестественно громко воскликнула. «Вы... что вы делаете?» «Выписываю вам чек, разве не ясно?» Деловым тоном сказала женщина. «Зачем?» На меня напало какое-то отупение, и я никак не могла сообразить, чего же она от меня хочет. «Кира, мы тут одни. Давайте не будем притворяться». Женщина придирчиво осмотрела себя в зеркало. «Вы же понимаете, что этому браку не бывать?» Я раскрыла рот от изумления. «А откуда она узнала?» Видимо, мое замешательство отразилось на лице, потому что мать Джейка показала пальцем на кольцо на моей левой руке и сказала. «Вы явно не могли бы позволить сами себе купить такое украшение, из чего я сделала вывод, что мой блудный младший сын во второй раз наступил на те же грабли». Она вздохнула, поправляя прическу. Только и смогла выдавить я. Эта женщина буквально огорошила меня, и я никак не могла понять, как же мне себя вести. До сих пор я надеялась, что это какая-то очередная глупая шутка от отца Джейка. Или, может быть, странная проверка? Пару лет назад он уже откалывал подобный номер. Продолжила она тем временем. Тогда он притащил к нам в дом какую-то мексиканскую нищенку и рассказал о своих серьезных намерениях. К счастью, та девушка оказалась достаточно понятливой и сразу смекнула, что нашу семью не так просто обвести вокруг пальца. Высокомерно закончила женщина. «Вы что, думаете, я хочу завладеть вашими деньгами?» Наконец-то я поняла, к чему идет разговор. Я даже рассмеялась от такого открытия. Не могла скрыть улыбку удивления. Но мать Джейка приняла мое веселье за насмешку. «Давай не будем разыгрывать сцену. Мы обе знаем, зачем ты связалась с моим сыном». «И зачем же?» Мне и правда стало забавно. «Для того, чтобы женить его на себе». «Что?» Меня начал раздражать ее высокомерный тон. «Как вы смеете? Вы даже меня не знаете!» «Не знаю?» — переспросила женщина. Потом она натянуто рассмеялась. «Наигранно так неприятно». «Да я все о тебе знаю, Кира Петровна. О книжках твоих, о том, как ты увиваешься за состоятельными мужчинами. Не получилось окрутить того писателя из России. Он тебя бросил, и ты сразу же принялась за моего сына». Она с ненавистью уставилась на меня. «Откуда она столько обо мне знает? Неужели Джейк ей все это рассказал?» «Да нет, быть не может». «Вы что, следите за своим сыном?» Высказала я внезапное предположение. Ничуть не смутившись, женщина продолжила испепелять меня взглядом. «Конечно, а как иначе? Она закусила губу. «Джейк всегда был особенным мальчиком», — серьезно сказала она. «Это его увлечение рисованием. Мальчишеский бунт, не более. Но скоро он образумится и вернется домой». «Джейк — прекрасный художник». Я сжала руки в кулаки. «Его картины продаются. Недавно у него была выставка, и прошла она весьма успешно. Вы ничего не знаете о собственном сыне?» «Послушайте, Кира, рисование — это хорошее хобби для человека, но не профессия. Этим не заработаешь себе на жизнь. Если бы мы не спонсировали пребывание Джейка в Нью-Йорке, не оплачивали его квартиру и учебу, то наш милый мальчик уже давно поджал хвост и вернулся домой». Она скрестила руки на груди. «Это все его папаша. Все ждет, пока он согласится по-хорошему». «И вот к чему это привело», — она показала ладонью на меня. «Его охмутала очередная эмигрантка». Я внезапно поняла, что наш разговор ни к чему не приведет, поэтому больше не собиралась спорить с ней. Я развернулась и сделала несколько шагов к двери. Мать Джейка внезапно схватила меня за локоть и остановила. «Послушай, я понимаю, что тебе кажется, что мы мешаем вашему счастью. Но на самом деле, скажи, ты правда любишь моего сына? Любишь, как единственного желанного мужчину, с которым готова провести всю жизнь?» Я остановилась и несколько секунд смотрела перед собой, прежде чем ответить ей. «Конечно. Конечно, я буду любить его и буду ему верна». «Да?» — оскалилась женщина. «Тогда зачем ты каждую неделю ходишь в квартиру к своему бывшему мужчине и проводишь там по 3 часа после работы? Чем ты там занимаешься?» Она ткнула пальцем мне в грудь. «Ты же все еще любишь его, я права?» Мне показалось, что невидимая рука схватила меня за горло и сжала пальцы. Мои щеки стали пунцовыми. Не знала, что ответить этой женщине, требовательно вглядывающейся в мои глаза. Нужно было срочно что-то сказать, но меня будто парализовало. «Я так и думала», — победно воскликнула она. «Кира, вот мой тебе совет. Возьми деньги и уходи. Устраивай свою жизнь дальше. Или еще лучше, возвращайся в Москву. Где родился, там и пригодился, ведь так говорят». Она повернулась к раковине и взялась за ручку. «В любом случае, мы с мистером Стивенсом не намерены больше спонсировать пребывание Джейка в Нью-Йорке. Мы скажем ему об этом завтра. Как ты считаешь, что он предпочтет? Остаться с тобой в Нью-Йорке без средств к существованию? Устроиться на работу? Хотя он и не работал ни дня в своей жизни. Или вернуться домой вместе с нами? Думаю, даже если сперва он будет хорохориться и останется с очередной любовью всей его жизни, то вскоре милый, избалованный мальчик пожалеет о своем решении и начнет тяготиться вашими отношениями. Не лучше ли решить все сейчас, на взаимовыгодных условиях?» Джессика закончила свою тираду и протянула мне чек. «Вот, держи. 60 000 — мое последнее предложение. Если ты хоть немного любишь моего сына, то прекрати морочить ему голову». Она сказала это и, не удостоив меня больше взглядом, вышла из туалета. На трясущихся ногах я подошла к раковине. Взглянула на свое испуганное отражение в зеркале. В глазах застыли слезы. Лицо было красное, будто помидор. Я полезла в сумочку за салфеткой и внезапно наткнулась на конверт. Приезд родителей Джейка выбил меня из колеи настолько, что конверт с двумя словами для Киры, написанный почерком Кирилла, совсем выпал из памяти. Возможно, сейчас был далеко не лучший момент для того, чтобы ознакомиться с содержимым конверта. Но я пребывала в состоянии аффекта, поэтому не совсем отдавала себе отчет в действиях. Зашла в кабинку, закрылась на замок и распечатала письмо. Внутри оказался сложенный в несколько раз листок бумаги. Я не сразу смогла разобрать слова, так как внезапно нахлынувший на меня поток слез застилал глаза. Вытерлась тыльной стороной руки и вгляделась в строчки. «Моя дорогая девочка, когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет в твоей жизни. Знаю, что непростительно долго задержался в ней, и вот, наконец, я готов отпустить. Я должен был сказать все это, глядя в твои прекрасные глаза, но не нашел в себе мужества. Просто не мог снова видеть, насколько сильно ты теперь ненавидишь меня. Поэтому трусливо спрятался от тебя за своим главным оружием — словами. Прости мне эту слабость, мою последнюю слабость. Прости, что я так поздно осознал всю непреодолимость моей одержимости тобой. Думал, что смогу справиться, но ошибся. Теперь, по прошествии года, хотя он и показался мне целой жизнью, я понял, что судьба сыграла с тобой злую шутку в тот день, когда мы впервые встретились. Ты думаешь, что я все это время просто играл с тобой? Использовал ради своих целей? Боже, да я и сам так думал, наивный идиот. До последнего я уворачивался от правды, как от пули, но в итоге она все же настигла меня. Не могу назвать свои чувства любовью. Нет, любовь совсем другая. Она всепрощающая и терпелива, нетребовательна и скромна. Любовь заставляет жертвовать во благо, вопреки своим желаниям. Способен ли я на такие чувства? Не думаю. Не хочу пытаться оправдаться. Просто жажду, чтобы ты меня поняла. Пусть и не приняла, но поняла. Моя трагедия в том, что я никогда не знал любви. Никто не научил меня этому чувству. В моей жизни не было того зерна доброты, которое, прорастая, дает нужный плод. Я не помню любви матери. Я не знал любви женщины. Все отношения в моей жизни поддавались только товарно-денежной классификации. Я думал, что талант дает право быть сверхчеловеком. Не быть творением, но Богом, и поступать с людьми, как вздумается. Я брел по своему унылому пути одинокого и непонятого Творца, пока не встретил тебя. Ты стала ярким лучом надежды в моем холодном царстве вечного цинизма. И если честно, я тебя до жути испугался. Твоей искренности, страсти, готовности отдавать себя полностью, не требуя ничего взамен. Я был уверен, что как только разрешу тебе стать частью моей жизни, ты покинешь меня. Покинешь, так как не сможешь примириться с чертовостью моей души. Так отчаянно сопротивлялся постоянно растущей привязанности, потому что боялся разрыва. Боялся, что ты сможешь причинить мне боль. Я думал, что если смогу подчинить твою волю своей, сломлю тебя, приучу к зависимости от себя, то удержу рядом, буду контролировать ход событий. Пытаясь убедить себя в этом, я написал книгу «Подчинение». Уже тогда я знал, что мой роман не о подчинении тебя, а о моем собственном подчинении. Знал это, но просто не хотел сам себе признаться. Сопротивляясь очевидному, я оттолкнул тебя в первый раз. Наивно верил, что все еще стою у руля, что продолжаю контролировать ход событий. Но когда ты ушла, я осознал, что вместе с тобой потерял весь смысл борьбы. С упорством утопающего, игнорирующего спасательный круг, я пытался играть по старым правилам. Пытался втянуть тебя в очередной блеф, завладеть твоим сердцем, не предлагая ничего взамен. Но ты все время ускользала. Больше всего я хотел овладеть тобой, но не мог. О боже, это просто сводило с ума. И в тот момент, когда я понял, что теряю тебя безвозвратно, я позволил себе роскошь сумасшествия. Будто раненый бык, я брыкался, бился и разрушал все вокруг. В безумстве я зашел так далеко, что случайно опрокинул мою прекрасную мраморную статую. И она разлетелась на тысячи осколков. Я разлюбил тебя. Осознал это, как только увидел тебя, безвольно сидящий на мраморном полу. Тогда в моей душе что-то оборвалось. Мы с тобой всегда были связаны каким-то сверхъестественным образом. И в тот момент, когда разбилось твое сердце, мое тоже дало трещину. Я никогда не забуду, сколько боли причинил тебе. Поверь, это будет преследовать меня всю жизнь. Твое желание моей смерти было закономерным итогом нашей сумасшедшей пляски. Я не виню тебя. Мне просто невыразимо больно от того, что я довел тебя до такого отчаянного состояния. Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить мне мою жестокость. Я бы не смог. Но, к счастью, ты лучше, чем я. Я не хочу, чтобы мой призрачный образ отравлял твою жизнь и дальше, делая ее такой же невыносимой, как и моя. Поэтому прости меня и забудь. Вычеркни из своей жизни, будто меня в ней никогда и не было. Будто ты проснулась от дурного сна и вздохнула с облегчением. Понимая, что весь кошмар в прошлом. Хотя мне и хочется совсем другого от наших отношений. В глубине души я понимаю, что для тебя так будет лучше. Я обещаю, что больше не посмею нарушить твой покой. И приложу все усилия для того, чтобы помочь тебе двигаться дальше. Спи сладко, моя прекрасная принцесса. Пусть твоя жизнь будет легкой и воздушной, как волшебный сон. А я буду хранить его. Забудь все, чему я тебя учил. Счастье возможно. Оно ждет, когда ты исцелишься и найдешь в себе силы переступить этот Рубикон. Я знаю, что в тебе столько силы, что хватило бы на нас двоих. Поэтому я не сомневаюсь, что ты проживешь долгую и счастливую жизнь вдали от меня. Девочка моя, если ты найдешь в себе силы не ненавидеть меня, дай мне знать, я буду ждать. Возможно, последний разговор исцелит наши раны. А если нет, то просто позабудь меня, потому что я сам забыть тебя не в силах. Призрак твоей прошлой жизни. Кирилл.